Глава 93. «Ты, Пачкуля, главное, не отставай», — говорил Сильвия. «Потеряться здесь легче легкого, а вот найтись не всякому такое удавалось». «В самом деле?» — спросил Хавьер, шлепая по мелким лужам. «Этот Пачкуля у него уже в печенках сидел, но Сильвия будто нарочно вставлял прозвище в каждую фразу. Не иначе, как для лучшей усвояемости». Хавьер был обижен и разочарован. Он-то думал, что когда найдет настоящих анархистов, те будут на руках его носить и прославлять на все лады. Они дразнятся, как дети малые. Вывод напрашивался сам собой. Это не настоящие анархисты, а какие-то клоуны. Беда в том, что за эту ночь Хавьер окончательно перестал понимать, что в этом мире настоящее, а что нет. «Этот город», — вещал Сильвия, — «похож на айсберг». В том смысле, что гораздо больше, чем кажется. Тут подземелий, туннелей и прочих переходов хватит на десяток городов и на маленькую деревеньку на сдачу. «Ничего себе», — сказал Хавьер, которому все это было ни капельки не интересно. Куда больше его волновала мозоль на большом пальце и еще одна на пятке. Он натер их еще во время прогулки с Антуаном, а теперь они все настойчивее напоминали о себе. Словно кто-то подбросил ему в башмаке раскаленных углей. «И что будет, если я все-таки потеряюсь?» «Ну, — протянул Сильвия, — возможные варианты. Скорее всего, ты будешь блуждать в поисках выхода, пока не ослабеешь от голода. И лет через 10 кто-нибудь случайно наткнется на твои кости. Это в лучшем случае, конечно». «В лучшем?» — дернулся Хавьер, у которого при упоминании о голоде заурчало в животе. «Ну да», — кивнул Сильвия. «В худшем тебя сожрут гигантские крысы, или людоеды, или хищные слепые свиньи. Или ты свалишься в коллектор и натурально утонешь в дерьме. Множество вариантов». «Не смешно», — буркнул Хавьер. «А кто шутит?» — фыркнул Сильвия. «Городские катакомбы — место не для слабаков. Опасности здесь на каждом шагу. Но ты не бойся, Пачкуля. Пока я рядом, ничего с тобой не случится. Уж я-то за тобой пригляжу». И хлопнул Хавьера по спине с такой силой, что тот едва устоял на ногах. Если бы он упал, было бы неприятно. Лужи под ногами отнюдь не внушали доверия, да и пахли соответствующе. Хавьер мог только надеяться на то, что хлюпает у него в ботинках, это вода хотя бы наполовину. А искупаться во всем этом? Нет уж, увольте. «После такого одежду придется сжечь. А где раздобыть денег на новую?» Туннель, по которому они шли, оказался широким, как улица с невысоким арочным сводом. При желании Хавьер мог бы в прыжке дотянуться до потолка. Но никакого желания скакать у него не было, особенно с учетом того, что сверху непрерывно что-то капало, и чаще всего ему за шиворот. Как объяснил Сильви, раньше здесь был обводной канал, соединявший реку с каналом Святого Мартина. Но потом, лет 200 назад, канал засыпали. Потом засыпали еще раз, когда сверху проложили улицу. Хавьер так и не понял, что ему делать с этим знанием. Про себя же он решил, что когда все закончится, он найдет себе другой свободный фронт, не настолько глубоко ушедший в подполье. Они с Сильвией шагали последними. Флип со своей девицей, сумасшедшая Тереза Аркана и даже Вторник ушли далеко вперед. О том, где они сейчас, свидетельствовало только пятно желтого света от фонаря Терезы. Но фигур Хавьер уже не различал и голосов не слышал. Приходилось довольствоваться компанией словоохотливого Сильвии, которого к тому времени Хавьер успел возненавидеть. «Знавал я одного парня», — вещал бородатый анархист, «который вздумал составить карту подземных коммуникаций. То ли книгу хотел написать, то ли банк ограбить, не помню точно. И что, съели за милую душу?» «Крысы?» — Хавьер вздрогнул и чуть не выронил чемодан с бомбой. Крыс он, мягко говоря, недолюбливал, и нелепые байки Сильвии задели его за живое. «Да если бы!» — усмехнулся толстяк. «Тигр!» Несколько секунд Хавьер только и мог что хлопать глазами на то, как Сильвия со скорбной миной качает головой. «Вы что, издеваетесь?» — не выдержал он в итоге. «Какой к черту тигр? Что это за цирк?» «Вот именно, что цирк», — закивал Сильвия. «Бедолага то ли сбежал из Шапито, то ли его просто выкинули, потому что не могли прокормить. В общем, за недельку в наших подземельях тигр совсем оголодал и совсем одурел. Итог предсказуем. Я к чему это рассказываю? Здесь, под землей, нужно быть начеку. Никогда не угадаешь, что может ждать тебя за следующим поворотом». «Но это же полный бред», — сказал Хавьер. «Тигр в подземном лабиринте. Вы еще скажите, что он был белый». «С чего вдруг?» — не понял Сильвия. «Обычный рыжий тигр. Но я слышал, что на другом берегу есть подземное озеро. И вот там видели крокодилов-альбиносов». Хавьер закатил глаза. «Все. Хватит с него всего этого. Всех этих баек, всех этих... Хватит!» Минут пять они шли в молчании. На большее Хавьера не хватило. «И что с ним стало?» «С кем?» — не понял Сильвия. «С тигром, конечно же. С кем же еще?» Сильвия с громким скрипом почесал бороду. «Кто же его знает? Сбежал, и больше его никто не видел. Может, сдох, а может, до сих пор бродит по туннелям, ищет, кем бы подкрепиться, и ждет нас за следующим поворотом». «Потрясающе!» — проговорил Хавьер и опять погрузился в молчание. Мысли у него были спутанные и странные, и для него самого весьма неожиданные. Хавьер думал о том, что с него довольно. К чему эти бессмысленные попытки изменить мир, начать историю с чистого листа и прочий возвышенный бред? К черту! Это новое искусство. Кому оно нужно на самом деле? Да никому. И в первую очередь оно не нужно ему самому. А нужна ему тихая, спокойная жизнь вдали от всяческих потрясений. Решено. Когда все это закончится, он первым делом побежит на вокзал и купит себе билет. Неважно куда. Главное, подальше от столицы. Он уедет в деревню, станет разводить свиней и кур, заведет коров и будет варить сыр. В общем, заживет нормальной человеческой жизнью. Он даже будет растить эти, как там их, тыквы. Хавьер понятия не имел, на кой черт ему сдались тыквы. Но в его представлениях все фермеры только этим и занимались. А чем он хуже? Ну а если он все-таки не устоит и вновь возьмет в руки банку с краской? Что ж, тогда он будет красить исключительно сараи и заборы. Вот оно, самое достойное применение его талантом. К тому же польза людям. Если надо, он даже заведет себе жену. Почему бы и нет? Крепкую крестьянскую деваху с белыми руками, которая нарожает ему дюжину ребятишек. Но когда он подумал об этом, перед мысленным взором возникло точёное лицо Иван Ван Мир. Странно. Его любовница, бывшая, очевидно, никоим образом не тянула на здоровый крестьянский идеал. Для того, чтобы она достигла идеала, придется ее долго откармливать. Но ничего, на свежем воздухе. «О чем задумался, Пачкуля?» — пророкотал над ухом Сильвия. «Хотя можешь не говорить. С таким лицом только о женщинах и думают». «Нет», — буркнул Хавьер, отстраняясь. «На самом деле я думал о бомбе». Он постучал по крышке чемодана. «Тоже по-своему женщина», — понимающе кивнул Сильвия. «Уж какой у нее взрывной характер». Хавьер даже не улыбнулся, и Сильвия обиделся. «Эй, вообще-то это была шутка. Ну, каламбур. Бомба, она же взрывается, значит...» «Я понял», — сказал Хавьер. «С первого раза». «Да? Ну, наверное, ты прав, Пачкуля. С бомбами лучше не шутить. Это, кстати, тоже...» «Я понял». «Ладно, ладно». Сильвия примирительно поднял руки. «Не заводись ты так». Он потянул себя за бороду. «Кстати, раз уж заговорили, ты знаешь, как с ней обращаться?» «С кем?» «С бомбой, конечно. С кем же еще?» Хавьер открыл было рот, но тут же и захлопнул. Хотел сказать, что он в курсе, но вовремя вспомнил, что бомба устроена посложнее, чем банка с краской. А пока он гадал, какой ответ не выдаст его с головой, Сильвия все понял по его лицу. «Ох ты мать! Так это у тебя в первый раз? Ну ты Пачкуле даешь!» «Да я вообще не...» «Ладно, Пачкуле, не дрейф. Если что, папа Сильвия рядом. Чем могу, помогу». «Но...» Взглянув на толстяка, Хавьер решил, что любые слова будут излишни. «К чему сотрясать воздух, тратить силы, если все равно его никто не слушает и слушать не собирается?» «Деревня, коровы и заборы. Он будет думать исключительно о них, а прочее в этой жизни не имеет значения. Деревня, коровы и заборы. Хорошо же, когда у человека есть цель, к которой стоит стремиться». Впереди раздался короткий свист, и Сильвия схватил Хавьера за локоть, выдернув из мира сладких крестьянских грез. «Соберись, Пачкуля, мы уже близко». «А?» Вместо ответа Сильвия махнул рукой. Пятно света, все это время плясавшее вдалеке, остановилось и теперь увеличивалось с каждым шагом. Из темноты проступили силуэты их спутников и послышались приглушенные голоса, искаженные эхом подземелий. Слов не разобрать, кто говорит, непонятно. Почему-то Хавьер напрягся и покрепче прижал к груди злосчастный чемодан, словно бы кто-то порывался его отобрать, хотя, случись такое на самом деле, отдал бы не задумываясь. Когда они подошли ближе, выяснилось, что вся компания собралась у высокой двери, обитой ржавым листовым железом. «Ага», — нетерпеливо сказала Тереза. «Явились, наконец. Тогда можно начинать». Она ударила по двери тяжелым башмаком, и та отозвалась гулким лязгом. «А куда ведет эта дверь?» — спросил Хавьер. «Должна, в угольный погреб больницы», — ответила Тереза. «Тут все насквозь проржавело. Ее, наверное, уже 100 лет не открывали. Но мы подготовились». Она указала на 2 толстых лома, прислоненных к стене. «Придется попотеть. Ну а теперь, когда у нас достаточно людей, должно получиться». Хавьер, который терпеть не мог любой физический труд, скуксился. «А может, лучше ее того?» Он постучал по крышке чемодана. Тереза посмотрела на него, как на идиота. «Ты, Пачкуля, может, и самоубийца, но я нет. Хочешь, чтобы нас завалило или разорвало на кусочки?» «Что? Нет. Нет, конечно». Хавьер вздрогнул, вдруг осознав, что бомба, которую все это время он прижимал к груди как возлюбленную, и в самом деле опасная штучка. Он едва удержался от того, чтобы отбросить чемодан подальше, но вовремя сообразил. Проклятое наследство могло сдетонировать от чего угодно. Вот чего на самом деле нужно было опасаться, а не каких-то там заблудившихся тигров. Очень осторожно он поставил чемодан у стены и на цыпочках отошел в сторону. Тереза посмотрела на бомбу завистливым взглядом, однако приближаться не стала. Тем временем Флип поднял лом. То же самое сделала и Сильвия. И они стояли теперь, похожие на парочку вооруженных копьями туземцев, не представляя, что делать дальше. Пришлось Терезе брать дело в свои руки и отдавать распоряжение. Эта женщина хоть и была абсолютно сумасшедшей, но прирожденная командирша, умела поставить себя так, чтобы все ее слушали. «Долбите здесь», — она ткнула пальцем в стену. «Большая дыра не нужна. Главное, за что-нибудь зацепиться». С дверью они провозились не меньше получаса. Сначала, поочередно сменяя друг друга, пробивали дыру в кирпичной кладке. Затем, используя ломы как рычаги, принялись расшатывать саму дверь. Задачка казалась практически невыполнимой. Дверные петли вконец проржавели и покрылись бугристыми наростами. Не помогла даже бутыль масла, заранее припасенная Терезой. Нечего было смазывать. Но они не сдавались. Толкали и тянули, наваливались на ломы то подвое, а то и вшестером. Снова толкали и тянули. Шум и грохот в подземелье поднялся такой, что Хавьер успел пожалеть о том, что родился на свет с ушами. После 100-й или 1000-й попытки открыть дверь все были до того на взводе, что уже не сдерживались и орали друг на друга, не стесняясь в выражениях. Причем особо отличилась фея Соли, которая так и сыпала котленскими словечками. На ее счастье, никто котленский не знал, кроме Хавьера, который учил этот язык в школе. Учился он плохо, и сейчас не понимал и половины из того, что говорила девица. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы он всерьез испугался за Санкре. И все же, в конце концов, упорный труд принес плоды. Миллиметр за миллиметром дверь начала поддаваться, пока не открылась настолько, что в щель можно было протиснуться. Не всем, конечно. «Эй!» — возмутился Сильвия. «У меня, между прочим, широкая кость». «Кость?» — тяжело дыша сказала Тереза. В желтом свете фонаря ее лицо блестело, будто смазанное маслом. «Боюсь, придется тебе снять шубу и втянуть живот. Прости, конечно, но в нашем деле без жертв не обойтись». «Да», — согласился Сильвия. «Но всему есть границы. А если я застряну, что тогда? Я же перекрою пути к отступлению». «Ерунда», — отмахнулась Тереза. «Отступать не в наших правилах». «Каких еще правилах? Нет у нас никаких правил, в этом и суть». Фея Соли не стала дожидаться, чем закончится перепалка. Не сказав ни слова, она юркнула в щель и исчезла. «Проклятье!» — воругался Флип и поспешил за подругой. «Стой! Погоди!» С той стороны послышался грохот, как если бы упал десяток металлических кастрюль, а следом посыпались отборные котленские ругательства. «Чёрт с тобой!» — не выдержал Сильвия, сбрасывая шубу. «Будете меня толкать!» И он полез в щель, которая, тут он оказался прав, не была рассчитана на человека и его комплекции. Разумеется, он застрял. Разумеется, обложил всех благим матом. И, разумеется, его пришлось толкать и тянуть. Толкать и тянуть. Флип с Фией Соли старались с одной стороны, Хавьер, Тереза и Вторник с другой. И казалось, что провозились они с этим не меньше, чем с дверью. За это время Хавьер узнал много нового о себе, о своих родственниках. Каким-то образом стал бароном и был из баронов разжалован. Ситуация отдавала нездоровым абсурдам, и Хавьер был бесконечно счастлив, когда все разрешилось. Сам он протиснулся сквозь щель без особого труда. Правда, сделать это пришлось трижды из-за чемодана с бомбой. Он бы и рад был забыть, где ее оставил, но Тереза напомнила. Угольный подвал оказался крошечным. Вшестером они набились туда, как сельди в бочку. «Ну, что дальше?» — спросил Флип, переступая с ноги на ногу на хрустящем угле. Фея Соли громко чихнула, и это оказалось заразным. Следом за ней чихнул Вторник, а затем и Сильвия. Шумно, раскатисто, от души, уткнувшись лицом в сгиб локтя. Хавьер и сам едва сдерживался. От угольной пыли свербело в носу. «Дальше?» Тереза подняла над головой фонарь и критически оглядела маленькую армию. «Предлагаю выбираться отсюда. Мы, конечно, подняли тот еще тарарам, но не думаю, что они ждут нападения. Так что внезапность — все еще наш козырь. Думаю, нужно захватить заложника, который сможет ввести нас в курс дела». «Какого еще заложника?» — не понял Флип. «Сгодится любой», — отмахнулась Тереза. «Ночной сторож, медсестра какая-нибудь. В общем, первый встречный. Ну что, пошли?» И поскольку возражений не последовало, она протиснулась к маленькой, на сей раз уже деревянной дверце, предположительно в котельную, и решительно распахнула ее наружу. И в тот же миг долговязое лохматое чудище с диким воплем бросилось на нее, размахивая, как потом сообразил Хавьер, жестяным ведром. Тереза была готова к чему угодно, но не к такому повороту. Заверещав, как актриса, обнаружившая мышь в гримерке, бесстрашная предводительница анархистов метнулась назад и сбила с ног фею Соли. Та, в свою очередь, схватилась за Флипа, а тот за Хавьера. Чудом не попадали, как сбитые кегли. А лохматое чудище завопило дурным, но поразительно знакомым голосом. «Прочь! А ну, пошли прочь с дороги! Раймон?» Хавьер так и не понял, кто это закричал. Он сам, Флип, или же они хором. Но ситуация и впрямь требовала изумленных криков. Лохматое чудище оказалось Раймоном Бальбо, пусть даже и пребывал он в таком виде, в каком Хавьер и представить его не мог. Раймон будто бы прошел все круги ада, с боем выбрался на поверхность и еще дымился. Одежда разорвана в клочья, всклокоченные волосы стояли дыбом, Глаза налились кровью, а лицо так перекосило, что оно практически утратило человеческие черты. И при этом он чуть ли не светился от какой-то безумной ярости и ведром размахивал, как рыцарь на поле брани размахивает мечом. От вялого, унылого, неуклюжего Раймона Бальбоа не осталось и следа. Этот факт поразил Хавьера куда больше, чем то, что они встретились там, где никак не могли встретиться. «Пошли прочь!» — завизжал Раймон, не узнавая старых друзей. «Пошли прочь или зашибу!» «Раймон, стой!» На сей раз оклик прозвучал из-за спины отважного рыцаря ведра. И не просто оклик, а пронзительный женский крик, от которого у Хавьера заложило уши и остановилось сердце. Из всех голосов на свете именно этот он меньше всего ожидал и больше всего хотел услышать. А услышав, не поверил своим ушам. В тот момент он окончательно решил, что сошел с ума. Он так хотел увидеть Ивон, пусть даже в последний раз. Но не зря же говорят, бойтесь своих желаний. Его желание исполнилось. И вот она стоит перед ним, в разорванном платье, с лицом в синяках, с красными глазами, опухшими то ли от слез, то ли по иной причине. Он-то надеялся, что она его утешит, успокоит, пожалеет в конце концов, ибо из всех его знакомых только Ивон жалела его по-настоящему. Но сейчас он смотрел на нее и понимал, что она нуждается в утешении куда больше, чем он сам. Это было обидно. «Ивон? Что? Да как вообще? Откуда?» «Жив!» — выдохнула Ивон. «Жив вы!» Она тряхнула волосами и решительно направилась к застывшему в оцепенении Хавьеру. У него мелькнула мысль, что самым правильным и самым безопасным решением будет рвануть отсюда со всех ног. Да только пути к отступлению были отрезаны, а мышцы будто налились свинцом. Его надвигалось стремительно и неумолимо, и вскоре в мире не осталось ничего, кроме холодного блеска ее глаз. Хавьер открыл было рот, но в тот же миг Ивон вскинула руку и отвесила ему такую затрещину, что у него зазвенело в ушах, и из глаз посыпались искры. «Эй!» — вскрикнул Хавьер, поднимая чемодан, поскольку чутье подсказывало, что одной пощечиной дело не ограничится. «Эй! За что?» И поскольку Ивон уже занесла руку для второго удара, он метнулся к Сильвии в надежде спрятаться за широкой спиной толстяка. Не успел. «За что?» — прошипела Ивон, хватая его за ворот. «Ты спрашиваешь, за что?» «Ну да, я...» Инстинкт самосохранения вовремя подсказал, что лучше придержать язык за зубами. «Коли тебя забросило в сердце урагана, бессмысленно с ним бороться». «За что? Да из-за тебя я... Да меня... Да ты хотя бы представляешь...» И Ивон захлебнулась рыданиями. Хавьер огляделся, но почему-то все его так называемые товарищи очень старательно отводили глаза. Даже анархисты из НСФ, которые, казалось бы, вообще тут ни при чем. Хоть бы кто проявил сочувствие, хоть бы кто поддержал и сказал, что ему делать. «Ну-ну», — неуверенно сказал Хавьер и замолчал. Немного подумав, он добавил. «Ну-ну». «Все это... все в порядке...» Наверное, он должен был обнять ее и как-то успокоить. Но между ними оказался чемодан с бомбой. Пожалуй, самая нелепая из всех возможных преград. И Хавьер не рискнул отбросить его в сторону. Его опустила руки и обратила к нему заплаканное лицо с опухшим носом, с которого текло. И вместо холодной, томной, искушенной, и если уж на то пошло, циничной Ивон Ван Мейер, которую знал Хавьер... Он увидел хрупкую девчонку, напуганную до полусмерти. Девчонку, которая отчаянно нуждалась в его защите или хотя бы поддержке. В этот момент Хавьер простил ей все. И насмешки, и многочисленных любовников, и даже предательство. Это была его женщина, и он ее нашел, а прочее не имело значения. Так продолжалось ровно 3/4 секунды, до тех пор, пока его не открыла рот и не сказала... «Я беременна». «Что?» — задрожал Хавьер. «Я беременна, ублюдок!» — выкрикнула Ивон. «У нас будет ребенок!» И она снова разрыдалась. Хавьер смотрел на нее и нервно улыбался. Не потому, что обрадовался новостям. Он, в принципе, не понял, о чем она говорит. «Беременна? Ребенок? Что значат эти слова?» В мире, в котором Хавьер жил до сих пор, этих слов в принципе не существовало. «У нас?» Тяжелая рука легла ему на плечо, и у Хавьера подогнулись колени. А когда он повернул голову, то увидел бородатое лицо Сильвии, ухмыляющегося во весь рот. «Но ты даешь, пачкуля! Вот уж от кого не ожидал! Дрыщ дрыщом, а оказывается, вон оно как! Папашка! Поклянись, что пригласишь меня на крестины! Я такое имя крестнику подберу, все обзавидуются! Ну, или крестница, кто там у вас будет?» «Мне кажется, — подала голос фея Соли, — что сейчас не время для поздравлений», — сказала сердито, не пряча раздражения. И вон тут же развернулась к девушке. Очевидно, хотела сказать ей пару ласковых. Но тут же лицо ее вытянулось, кровь отхлынула от щек, и дрожащей рукой она схватила себя за шею. «Ты?» Фея Соли с достоинством кивнула. «Я». «Но ты же... ты... тебя...» Иван попятилась. «Это невозможно», — проговорила она. «Тебя не существует. Ты мой сон. Так не бывает». «В самом деле, не бывает?» Иван всхлипнула и вновь разрыдалась, громко и сопливо. «Да», — протянул Сильвия. «У твоей дамы истерика. Вполне понятно в ее положении, но ты бы успокоил ее, что ли?» «Вы пришли из больницы?» — спросила Тереза. В отличие от остальных, она ни на секунду не забывала о деле. «Что там происходит, черт возьми? Вы видели?» Ивон на нее даже не взглянула. Как рыдала, так и продолжала рыдать. Сильвия прав. У бедняжки случилась истерика, и спрос с нее был невелик. Чего Хавьер не понимал, так это как ей помочь. Легко сказать «успокой свою даму». Но почему к таким словам никогда не прилагается инструкция, что делать и что говорить? Сильвия, похоже, тоже понял, что от Ивон ничего не добьешься. «Может, лошак объяснит?» — спросил он. «Кто?» — не понял Флип. «Ну, этот, с ведром», — Сильвия указал на Раймона, топтавшегося в сторонке. «Лошак? А! О!» Хавьер покачал головой. Все же толстяк-анархист обладал поразительным чутьем на имена и прозвища. За исключением Пачкуля, разумеется. Но и у гениев бывают промашки. «Раймон», — сказал Флип, поворачиваясь к приятелю. «Откуда вы здесь взялись?» Новонареченный лошак взмахнул пустым ведром. Ну мы... мы шли искать его», — он указал на Хавьера. «Потому что она обещала сделать со мной нехорошее, если с ним что-то случится. Я помню, где ты живешь. Ну, мы туда и отправились. Вот». «И что?» — не сдавался Флип. «Шли ко мне и не туда свернули? Это какой нужно было сделать крюк?» «Нет, нет. Мы шли как надо, но на нас напали по дороге». «Напали? Кто?» Впрочем, ответ был очевиден. «Ха!» Раймон покачал ведром с таким видом, с каким уличный грабитель поигрывает дубинкой. «Никто иной, как президент республики!» И он оглядел собравшихся. Мол, можете такое вообразить? Однако никто не выказал даже тени удивления, и Раймон паник. Только Тереза деловито спросила. «Много их было?» «Много? Да здесь все кишмя кишит этими президентами!» «Столько, что им самим пора заводить собственного президента!» Раймон снова оглядел собравшихся, на сей раз с надеждой. Похоже, он очень долго сочинял эту идиотскую шутку и ждал заслуженных аплодисментов. Не дождался. «Толпа президентов республики», — Тереза присвистнула. «Прямо мечта анархиста. На каждого по дюжине, и никто не уйдет обиженным». «Где бы еще найти столько фонарей, чтобы все это добро развесить?» «А детей?» — с придыханием спросила Клара. «Ты видел там детей?» Раймон нахмурился. «Нет. Каких еще детей? Там еще и дети есть. тоже президенты?» «Я видела», — сказала Ивон. Убрав руки от лица, она неловко попыталась выпрямиться. «После того, как эти твари на нас напали, я на какое-то время потеряла сознание. И когда пришла в себя, выяснилось, что они притащили меня в какую-то больничную палату, и там на кроватях спали дети. Вокруг...» Лицо ее омрачило тень чернее тучи. Она вздрогнула и обхватила себя руками. «Вот сейчас... Сейчас он должен подойти к ней и обнять так крепко, чтобы она и вдохнуть не могла. Сейчас...» Но Хавьер продолжал укачивать дурацкий чемодан, и момент был упущен. Фея Соли метнулась к Ивон и схватила за плечи. «Ты их видела? Детей? Там была такая светловолосая девочка на вид лет 7, худенькая, с острым лицом». Ивон попыталась освободиться, но тут же обмякла, чуть ли не повисла на руках у девушки. «Не видела, но я их не разглядывала, потому что там были они...» «Президенты?» — Иван кивнула. Клара встряхнула ее, пытаясь привести в чувство. «Что они делали с детьми? Что-то плохое?» Иван замотала головой. «Кажется, они к ним даже не прикасались. Они стояли вокруг и твердили, как заведенные про цветение и порку. Я так испугалась, что убежала. А потом я встретила Раймона, и мы решили выбираться отсюда». «Чёрт!» Не сдержалась Клара и повторила еще трижды. «Чёрт! Чёрт! Чёрт! Это все? Больше ты ничего не видела?» «Нет. Хотя, погоди. Я видела цветы». «Что?» Фея Соля посмотрела на нее как на ненормальную. «Какие еще цветы?» «Посреди зала там росли огромные цветы. Но я их не рассматривала, сразу убежала. И больше ничего». Фея Соли сжимала и разжимала кулаки, и видно было, что она того и гляди начнет на всех орать и отвешивать тумаки. Однако заговорила девушка на удивление спокойным голосом. «Ты можешь проводить нас туда, в палату, где видела спящих детей?» Иван шарахнулась от нее. В глазах отразился неподдельный ужас. «Проводить вас туда? Ты хочешь, чтобы я вернулась к ним? Нет, это невозможно!» Она попятилась, выставив перед собой руки, словно защищаясь. Фея Соли не пыталась ее удержать. Она стояла, опустив взгляд, с таким выражением на лице, будто впервые в жизни увидела собственные сбитые туфли. Странно большие, тяжелые и грубые для девушки ее роста и телосложения. В этих туфлях был лишь один несомненный плюс. Можно не бояться, что тебя унесет ветер. Сделав пару шагов, Ивон остановилась и тоже уставилась на ее туфли, как на чудо света. «Там», — проговорила Ивон, — «там у тебя совсем другая обувь, какие-то мягкие кожаные тапочки. Но откуда я это знаю?» Фея Соли повела плечами. Вместо ответа она сказала. «Где-то там, среди этих спящих детей, моя сестра. И я найду ее, чего бы мне это ни стоило. Ты поможешь мне?» Хавьеру показалось, что едва прозвучал этот вопрос, и все присутствующие, не исключая его самого, задержали дыхание. «Как я могу тебе помочь?» В голосе Ивон прозвучали жалостливые нотки. Она как будто пыталась сказать: «Пожалуйста, не заставляйте меня это делать». «Я не знаю дороги. Я не помню, честно. Я просто бежала. А потом они схватили меня. Если бы не Раймон, я не могу тебе помочь». «Но ты же можешь попытаться». Ивон сглотнула. Она поочередно обвела взглядом присутствующих и снова повернулась к Фее Соли. Ужас в глазах постепенно угасал, уступая месту усталой обреченности. «Да, я могу. Я ведь должна попытаться. Тебе решать. Я все равно пойду туда. Поможешь ты или нет?» «Мы все умрем», — сказала Ивон. «Погибнем не как герои, а самой дурацкой смертью, которую только можно представить. Ты это понимаешь?» «Вполне. Но мы хотя бы умрем без сожаления о том, что они попытались что-то сделать». «О, бог ты мой!» — не выдержала Тереза. «Да сколько можно? Меня тошнит от обеих. Может, пойдем уже, наконец?» и она зашагала к выходу из каморки. Клара дернула плечом и пошла следом. За ней потянулись Флип, Сильвия, Вторник и, как ни странно, помахивающий ведром Раймон. В итоге в подвале остались только Хавьер и Ивон. Его любовь пустым взглядом смотрела в пустоту, а он не спускал глаз с ее точеного лица. О чем она сейчас думает? И думает ли о чем-то? Он не знал. Он мог лишь надеяться на то, что в ее мыслях нашлось немножко места и для него. Хавьер кашлянул, и Ивон подняла взгляд. «Слушай», — протянул он, глядя ей в глаза. «Ответь, пожалуйста, на один очень важный вопрос». «Да?» — сказал Ивон, смаргивая слезы и шмыгая носом. Он глубоко вдохнул. «А ты умеешь доить корову?» Ивон закатила глаза к потолку. Она молчала всего несколько секунд, но Хавьеру они показались вечностью, на другом краю которой... «Ну что ж, если это действительно так важно...» «Да, я умею доить коров. И взбивать масло, если уж на то пошло. И варить сыр. Я очень много чего умею». «Ох», — выдохнул Хавьер. «Прям камень с души. Значит, не пропадем. Тогда пошли?»